Глава пятая. Не хочу никаких новых неприятностей. Мне и со старыми разобраться невозможно. Прошипела я, даже не шелохнувшись и вцепившись в кружку, будто она спасет мою жизнь. Но стук повторился. Гость не хотел уходить, а я не хотела открывать. И ворон смотрел так, будто я была, по его мнению, самой большой трусихой в мире. Сегодня я не смогу получить титул «Отважной леди». Это точно. Особенно с таким свидетелем. «Лучше узнать о неприятностях раньше, чем позже», — хмыкнул Фабиан. С тяжким вздохом я все же поднялась и пошла открывать. На пороге я ожидала увидеть кого угодно, даже самого эльфа. А что? Может, он решил, что хватит с него сосен и елей? Пора бы и познакомиться с соседями? Но перед дверью стояла весьма обеспокоенная мадам Нобеле. «О, бедное дитя!» Она вскинула руки и кинулась на меня. Я в очередной раз при встрече с ней попыталась сделать шаг назад. Но куда там? Кажется, эта женщина и медведя обнимет, если того пожелает. И объятия ее тоже были, кстати, медвежьими. Вроде пожилая и с виду слабая женщина. Но хватка-то какая? Я сделала очередную попытку отодвинуться. Но она сама отпустила и внимательно глянула на меня. «Так и знала!» Суровым голосом она вынесла вердикт, непонятно что, найдя в моем лице. «Зайдем в дом, дорогая. Ни к чему еще кому-то видеть, что тебе страшно». И она, с легкостью отодвинув меня в сторону, прошла в дом и закрыла дверь. Да что вообще творится в этом городе с людьми? Почему мой дом стал каким-то парком? Хотя теперь спорно, что дом мой. Мадам Нобеле. Я постаралась говорить как можно вежливее, хотя хотелось просто вытолкнуть ее на улицу. Но делать это после того, как тебя крепко обняли, казалось мне слишком грубым. «Хочешь мне сказать, что все в порядке?» Хмыкнула женщина, даже не дав мне начать выпроваживать ее. Она быстро сняла свою шубу и спокойно прошла в кухню. Я почувствовала себя самой ужасной хозяйкой. Нет, конечно, можно сейчас напомнить, что я имею силы, и напомнить магией, а не словами. Но с другой стороны, я же собиралась к ней сама. Теперь даже в центр города идти не придется. Тем более, что путь я запомнила только до конторы ее мужа. А вот как точно идти до вокзала, я не смогла бы вспомнить. А потому я просто прошла следом за ней, спокойно смотря, как она располагается за столом. «Не переживай. Чай можешь не предлагать». Она повернулась к Фабиану и весьма тепло улыбнулась. «Здравствуй. А ты у нас, как оказалось, говорить умеешь?» «Немного, мадам», — хмыкнул ворон, и я лишь закатила глаза. «И кто распустил слухи?» Поинтересовалась я, садясь назад за стол. О том, чтобы допить свой чай, пришлось забыть. Хотелось узнать, зачем она пришла, выведать насчет работы и выпроводить. Простой план, не так ли? «Мой драгоценный муж. Кто же еще?» Она почему-то очень внимательно разглядывала меня. «Сказал, что ты узнала об эльфе». Ты правда не знала о нем до сегодняшнего дня? Я сощурилась, но кивнула. Интересно. Значит, в городе знают. А есть ли еще тут маги, кроме меня? Вот же тихий змей! Она откинулась на стул и, не сдержавшись, стукнула по столу. Чуяла же неладное что-то, но даже представить не могла. О чем вы? Я переглянулась с Фабианом. Кажется, он был удивлен не меньше меня реакцией женщины. О, дитя! И снова этот жалеющий меня взгляд. Да ведь ты даже не знаешь. Дед твой до последнего отказывался звать вас сюда. Этот принц, правда, не знал о его семейных связях на темной земле. Хотя не могу ручаться за язык Стефана. Змей, он и в белых землях змей. Вчера я думала, что он ваш муж. Тихо проговорила я, обдумывая ее слова. Значит, дед был против нашего приезда сюда. Но почему тогда он требовал, чтобы я жила здесь 2 года? Странно это все. Это мне он муж. Хмыкнула она. Только вот для остальных нотариус. А это, знаешь ли, сразу меняет все. На темных землях думают, что тут живут одни праведники. А ты взгляни на нашего короля. 3 жены. 3. А сколько было скандалов по поводу его похождений? Это вот с 3-й прекратил изменять. И то, не будь она ведьмой, кто знает, прекратил бы. Подождите. Я подняла руку в попытке остановить ее монолог. Вы сказали, дед не хотел, чтобы мы приезжали. Но как же этот дом? Завещание? Она вздохнула и нагнулась ближе, будто открывала страшную тайну. Вот что. Обо всех делах мужа я не могу знать. Но говорю тебе точно. Не хотел твой дед вашего приезда. Он говорил мне это за неделю до своей смерти. Они же дружили со Стефаном. Часто они в нашей гостиной чаи распевали. Стефан все убеждал написать твоей матери. Она же маг с большим резервом. А значит, и ковен может собрать. А вы много знаете. Для простого человека с белых земель. Все это было крайне подозрительно. Она сейчас тебе сказала тайну всего мира? Хмыкнул Фабиан. Скажите лучше, мадам, остались ли еще тут маги после смерти ее деда? Ни одного. Она громко фыркнула, будто старалась показать все отношение к ним. Сразу, на следующее утро после смерти Арига, сбежали. Даже похорон не дождались. Трусы. Сжав кулаки, я отвела взгляд на окно, за которым уже начинался лес. И вчера, за довольно простым, но сытным ужином, этот вид мне нравился. Но сейчас лишь устрашал. Я бы сделала так же, как и те маги, будь у меня такая возможность. Даже не жалела бы. Но говорить об этом почему-то не хотелось. «Ты не думай, милая, ты другое дело», — с грустью сказала она и дотронулась до моей руки. «Здесь жили сильные маги. Многие были боевыми. Здесь же граница рядом. А уж про живность наших лесов и говорить нечего. На таможне не поспишь. Многие покупали дома тут. И ни одного с маленьким резервом. Да, с твоим дедом мало кто сравнится. Но все же. Но почему дед не хотел писать маме? Я вновь повернулась к ней. Это правда было глупо даже не попытаться. Мама была сильна и имела кучу связей. Да она могла и с королем поговорить. И сама отдельно магов собрать для Ковина. Мало того, что его возглавить. Странное решение. Жить под боком у эльфа и даже не попытаться. Обещание он держал. Вздохнула мадам Нобеле. Я тоже сначала не понимала, но он рассказал. Арига и твоя бабушка обещали друг другу, что никогда своих детей Ковину не допустят. Значит, дед был категоричен в этом вопросе. Тогда что, если завещание вообще написано годы назад? Да уж, Стефан и верно тот еще змей. Менять завещание он бы не смог. Ни один нотариус не сможет изменить то, что подписал маг. Будь у него возможность, он наверняка хотел бы видеть на моем месте мать. Заманили тебя, милая, заманили. Покачала головой женщина, будто читая мои мысли. Если могу чем-то помочь, только скажи. Попросить денег? Лишь на дорогу. Но как я ей верну? Да и куда мне ехать? Знаете, в голове была куча мыслей, но одна просьба была куда важнее. Я ведь хотела поговорить с вами насчет работы. Она сильно удивилась моим словам, но мне показалось, что в ее взгляде промелькнуло что-то еще. Скорее всего, подумала, что я сумасшедшая. Фабиан, кажется, думал так же. Но прямо сейчас я не знала еще места, куда могла бы отправиться. Да и неплохо было бы заработать немного денег и после отправиться в путь, пусть даже по Слависии. О, а какую именно работу? Она быстро справилась со своим удивлением и уже смотрела на меня абсолютно серьезно. Связанную с магией? Нет, определенно не связанную с магией. Я тут же ее перебила. Я могу работать хоть помощницей по магазину, хоть официанткой. Пока я хочу лишь приглядеться к этому городу, а там посмотрю. Она еще больше нахмурилась, но уже через мгновение улыбнулась и снова накрыла своей ладонью мою. И почему-то это сейчас не казалось уже таким нападением, как ее объятие. Мне правда стало хоть немного, но легче. Будто она понимала, что я хочу сбежать, но не сейчас. И она приняла это, даже не осуждая. «Я узнаю насчет этого», — кивнула она. «Завтра могу заглянуть к тебе, если что-то найду». «Конечно». И я впервые улыбнулась ей искренне. «Если она найдет мне работу, пусть хоть каждый день заходит и обнимает меня. А там, быть может, с ней и Фабиан будет более разговорчивым». «Что же, тогда до завтра». Улыбнулась в ответ мадам Нобеле и встала, сразу направляясь в коридор. «И ради богов, не сиди тут в четырех стенах. Тут недалеко есть парк. Поверни налево, когда пройдешь свою тропу. Тебе нужен первый переулок, и идти по нему нужно прямо». Как же быстро она говорила. «Спасибо». Я снова улыбнулась, открывая перед ней дверь. «Светлого тебе вечера, дорогая!» Она с улыбкой погладила меня по волосам и вышла на улицу, накидывая свою шубу на плечи. Прощание от меня она даже не дождалась, быстрым шагом идя в город. А я, задумавшись, вернулась на кухню. «Слушай!» Протянула я, даже не глядя на ворона. «А ведь у жены не будут требовать долга?» «Что-то мне совсем не нравится твой огонек в глазах!» Сказал довольно строго Фабиан. «Что?» Я сделала удивленный вид. Даже присела и отпила уже холодный чай. Ничего необычного. Простое любопытство. «Ты же не вздумала неожиданно соблазнить принца?» Но Фабиан, как обычно, попал точно в цель лишь одним вопросом. «А почему нет?» Решила я не скрывать то, что не смогу. «Да и зачем?» «Лучше будет, если ворон будет знать о плане, чем нет». «Он не женится на тебе!» Как отрубил, сказал он, весьма сурово глядя на меня. «Да уж, спасибо за добрые слова. И дали же боги такого милого помощника. Некоторые так чудесно вдохновляют своих ведьм и колдунов, или попросту молчат. Но нет, для меня это было бы слишком хорошим подарком. Да, Адган? Куда только прелестная Арна смотрела, когда Фабиан меня выбрал. Ладно. Скрипя сердце, согласилась я, но тут же предложила. Но с возлюбленной вряд ли захочет брать деньги, так? Дед же сумел договориться с бургомистром. «И это крайне удивительно! Но принц не выглядел так, будто хоть немного заинтересован в тебе. Более того, сегодня ты его оскорбляла!» Тут же напомнил мне ворон о моей же оплошности. «Кто же знал, что я решусь на такой жуткий шаг? Соблазнение кого бы то ни было не входило в мои ближайшие планы еще этим утром. От любви до ненависти. Один шаг». Я пожала плечами. «Это от любви, а вовсе не от ненависти», лишь хмыкнул Фабиан. «И чаще всего это приговаривают, когда один из супругов убивает другого». Я с ужасом глянула на него. «Ты же шутишь?» прошептала я, но он лишь хмыкнул. «Почти!» сказал он, и у меня немного отлегло от сердца. «Но соблазнять принца не советую. Хотя в Слависии вроде как династические браки не особо частое явление, мне что-то подсказывает, что этот принц как раз создан для него». «Почему это?» Я нахмурилась. Не видела я его с какой-нибудь принцессой. Да даже если вот с нашей. Та и дубиной ударить может. Особенно если сказать, что ты ее жених новый. Но если брать принцессу из какой-нибудь сказки, эдакую правильную девушку, которую и защитить надо, и спасти. Блин, а чем я хуже? Пусть меня спасает, я не против. Подумаешь, не королевских кровей и не совсем правильная. «Потому что надеюсь, что тот наследник, которого мы встретили, трон не получит. Проговорил Фабиан, и я вздохнула, понимая, как он прав. Хотя если мы сами здесь не будем, когда наследник уже станет королем, то это не особо важно. Глянув на ворона, я сощурилась. Хотелось бы верить, что будет возможность пойти и по более простому пути. Правда, с вороном такого не получится. Надо быть наедине с принцем. Даже я это понимала. А без Фабиана мне и самой страшно будет идти куда-то. И я лишь с грустью вздохнула. Но тем не менее, именно это и случилось, когда начало темнеть. Фабиан просто оставил меня одну, вылетая на охоту. И я понимала, что просить его потерпеть еще немного не могла. Он и так вчера был со мной весь день. А еще до ужаса было страшно смотреть, как он взлетает над лесом и исчезает за верхушкой одной сосны. И так мне сосна эта сразу не понравилась. Понятно было, что он не только на охоту летит, но и явно решил проверить поблизости лес сам, лично. Там я ему не то что помочь, я ему мешать буду. А возможно, и мишенью стану. Но быть дома теперь совсем одной стало страшно. Постоянно казалось, что в доме раздаются странные шорохи. И даже когда накрыла себя защитным куполом, легче не стало. А вот ясно чувствовала, как этот купол опустошает резерв. Амулет на шее был средненький, и полностью запас не смог бы вернуть. И потому я приняла самое дурацкое решение – пойти на поводу предложения мадам Нобели. Лучше уж погулять по этому парку, чем остаться дома одной. Быстро собравшись и выйдя на улицу, я лишь на нужном переулке убрала защиту, тут же почувствовав, как стало легче. Парк был виден сразу, стоило войти в переулок. И меня порадовало, что он был настолько близко, как и обещали. И почти дойдя до парка, я с удивлением подняла глаза к небу. Снег? Хлопья снега опускались на город задолго до положенного срока. Стоило бы вернуться, наверное, назад. Но я лишь запахнула еще больше плащ и двинулась дальше. Стоит постирать свитер деда. Теплая одежда тут очень скоро понадобится. Я вышла к мостику и с удивлением оглядела канал, разделяющий город от самого парка. И почему мадам Нобели сказала, что та улица была самой красивой? Когда я смотрела на этот падающий снег и на кованные крыши фонарей, в которых так легко подрагивал огонь, это казалось мне сказкой и без всяких гирлянд. Парк за каналом не устрашал, как тот же лес за моим домом. Хотя, может, и мне не было бы страшно, не знаю я об эльфе. Тряхнув головой, я двинулась дальше. Как ни странно, в парке не было тротуара. Но тропы, которые тут служили дорожками, были так утоптаны, что не было сомнений, как часто здесь гуляли. Правда, сейчас попалось на глаза всего несколько людей да парочек, сидящих на лавочках. Странно, ведь чудесный вечер, идущий снег, сумрак в компании с масляными фонарями. Здесь должно быть не протолкнуться. Не ценят здешние подарок небес. В центре парка оказалось небольшое озеро. И, заметив у берега беседку, я уверенно прошла к ней. Но, как ни странно, именно ее не обделили вниманием в этот вечер. Я уже отвернулась, чтобы отойти, но меня заметили. «Я не укушу вас, мисс Маркези», — сказал мне в спину принц. «Тут хватит места нам двоим», —